«Пока, — сказал он, — я не намерен останавливаться на первой и второй вырезках. Я дал их вам главным образом для того, чтобы показать всю степень непростительной небрежности нашей полиции, которая, насколько я понял из слов префекта, даже не потрудилась хотя бы навести справки об этом морском офицере. А ведь утверждать, что между первым и вторым исчезновением Мари невозможно хотя бы предположительно усмотреть некие связи, по меньшей мере глупо. Допустим, что первое бегство из дома закончилось ссорой, и обманутая девушка вернулась к матери. Теперь мы готовы рассмотреть второе бегство, если нам известно, что это именно бегство, скорее как свидетельство того, что обманщик возобновил свои ухаживания, чем как результат новых предложений кого-то еще. Нам легче счесть его возобновлением старого романа после примирения, чем началом нового. 10 шансов против 1, что прежний возлюбленный, однажды уже уговоривший Мари бежать с ним, уговорил ее снова, а не нашелся кто-то другой, кто обратился к ней с таким же предложением. И тут разрешите мне привлечь ваше внимание к тому факту, что время, миновавшее между первым, несомненным бегством и вторым, предполагаемым, лишь на несколько месяцев превышает обычный срок дальнего плавания наших военных кораблей. Быть может, соблазнитель в первый раз не сумел привести в исполнение свое низкое намерение, так как должен был уйти в море, и, едва вернувшись, вновь приступил к осуществлению своего незавершенного гнусного плана, во всяком случае, незавершенного им самим. Об этом нам ничего не известно. Однако вы возразите, что во втором случае бегства с любовником не было. Безусловно, так. Но возьмемся ли мы утверждать, что оно и не предполагалось? Кроме Сент-Эсташа и, быть может, Баве, у Мари, насколько нам известно, не было признанных поклонников, ухаживавших за ней открыто и с честными намерениями. Ни о ком другом мы не находим никаких упоминаний. Так кто же этот тайный возлюбленный, о котором родственники, во всяком случае большинство из них, не знают ничего, но с которым Мари встречается утром в воскресенье и которому она так доверяет, что без опасения остается в его обществе до тех пор, пока вечерний сумрак не окутывает пустынные рощи неподалеку от заставы Дюруль? Кто этот тайный возлюбленный, спрашиваю я, о ком, во всяком случае, большинство родственников ничего не знает? И что означает странное пророчество мадам Роже, произнесенное утром в воскресенье после ухода Мари? Это ее «боюсь, я уже больше никогда не увижу Мари». Но если мы не можем вообразить, что мадам Роже знала о предполагаемом бегстве, то разве не позволительно будет допустить, что сама девушка такие планы строила, уходя? Она сказала, что идет навестить тетку и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером на улицу Дром. На первый взгляд, это обстоятельство как будто опровергает мое предположение. Однако поразмыслим. Точно известно, что она с кем-то встретилась, и что она отправилась с этим человеком за реку, оказавшись в окрестностях заставы Дюрюль в 3 часа дня, то есть через несколько часов после ухода из дома. Но, согласившись отправиться туда с этим неизвестным, неважно ради какой цели, с ведомой или без ведома матери, Мари не могла не подумать о том, как она объяснит свой уход, а также об удивлении ее нареченного, Сент-Эсташа, и о подозрениях, которые его охватят, когда, явившись за ней в назначенный час на улицу Дром, он узнает, что она там даже не появлялась, а затем, воротившись в пансион с этой тревожной вестью, не найдет ее и там. Конечно, она не могла не подумать обо всем этом. Она должна была предвидеть отчаяние Сент-Эсташа и подозрения, которые ее исчезновение вызовет у всех. После такой эскапады ей было бы трудно вернуться домой, но мысль об этом не стала бы ее смущать, если, допустим, она с самого начала не собиралась возвращаться в дом матери. Мы можем предположить, что она рассуждала примерно так. «Я должна встретиться с таким-то человеком, чтобы бежать с ним, или ради какой-то другой цели, известной мне одной. Надо устроить так, чтобы мне не помешали. Надо выиграть время, чтобы избежать погони. А потому я скажу, что собираюсь провести день у тетушки на улице Дром и попрошу Сент-Эсташа, чтобы он не заходил за мной, пока не стемнеет. Таким образом, до начала вечера мое отсутствие ни у кого не вызовет ни беспокойства, ни подозрений, и я выиграю времени больше, чем любым другим способом. Если я попрошу Сент-Эсташа зайти за мной, когда стемнеет, он раньше туда не явится. Но если я не скажу ему ничего, то выиграю времени гораздо меньше, так как меня будут ждать дома в более ранний час, и мое отсутствие скорее вызовет тревогу. Если бы я собиралась вернуться, если бы я хотела только прогуляться с тем человеком, то я не попросила бы Сент-Эсташа зайти за мной, поскольку в этом случае он наверняка узнал бы, что я его обманула, тогда как мне ничего не стоило бы скрыть от него это, если бы я ничего ему не сказала. Вернулась бы домой до сумерек, а потом объявила бы, что была в гостях у тетушки на улице Дром. Но раз я вообще не намерена возвращаться, во всяком случае не ранее, чем через несколько недель, или же только после принятия некоторых мер предосторожности, мне следует думать лишь о том, как выиграть побольше времени, и ни о чем другом. Как вы указываете в своих заметках, с самого начала общее мнение касательно этого печального происшествия склонялось к тому, что Мари Роже стала жертвой шайки хулиганов. Ну а при определенных обстоятельствах общее мнение не следует игнорировать. Когда оно возникает само собой, когда оно появляется строго самопроизвольно, его следует рассматривать как аналогию той интуиции, которой бывают наделены гениальные люди. И в 99 случаях из 100 я соглашусь с ним. Но необходимо твердо знать, что оно никем и ничем не подсказано. Это мнение должно быть строгим мнением самого общества, но такое различие часто бывает довольно трудно уловить и объяснить. В данном случае я вижу, что это общее мнение о шайке возникло из-за сходного случая, который подробно описан в третьем из моих извлечений. Весь Париж неистовствует из-за того, что найден труп Мари, молодой красивой девушки, уже привлекавшей к себе внимание публики. На трупе обнаружены следы насилия, и он был вытащен из реки. Но тут же становится известно, что тогда же, или примерно тогда же, когда была убита Мари Роже, другая девушка подверглась такому же надругательству, как и покойная, хотя и с менее трагическими последствиями, попав в лапы шайки молодых негодяев. Стоит ли удивляться, что достоверные сведения о возмутительном преступлении подействовали на общественное мнение и в связи с другим преступлением, о котором ничего достоверного пока не известно? Общественное мнение искала виновных, и они были услужливо подсказаны ему обстоятельствами другой драмы. Ведь Мари нашли в реке, в той же самой, на которой разыгралась эта вторая драма. Связь этих двух событий, на первый взгляд, представляется абсолютно очевидной, И было бы поразительно, если бы публика не заметила этого сходства и не ухватилась за него. Однако в действительности подобное преступление скорее доказывает, что второе, совершенное примерно в то же время, носило совсем иной характер. Если бы оказалось, что пока одна шайка мерзавцев в таком-то месте совершала чрезвычайно редкое по гнусности преступление, еще одна такая же шайка в тех же окрестностях того же города при таких же обстоятельствах, прибегнув к таким же ухищрениям, творила точно такую же гнусность точно в то же время.